Деревня. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвения. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную подругу размышления. Я твой, люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины, здесь вижу двух озер лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда, за ними ряд холмов и нивы полосаты, вдали рассыпанные хаты, на влажных берегах бродящие стада, авины дымные и мельницы крылатые, везде следы довольства и труда. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанию не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца в величии неправом. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас, в уединении величавом слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лень и сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замечает, везде невежество убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранное судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем до гроба все влекут, надежд и склонностей в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить! По что в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар? Увижу ли, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?